Глава 37. Суша на нашей планете омывается водой. С точки зрения простого обывателя непонятно, почему, казалось бы, одну и ту же воду где-то называют океаном, а где-то морем. Уходя от излишних научных терминов, главное отличие моря от океана заключается в том, что первое отделено от второго разными преградами в виде островов, полуостровов и заливов. Именно поэтому у моря образуется свой собственный режим течения. В него заходит вода из океана, она попадает туда через пороги и узкие проливы. Получается, что в акваторию моря просачивается вода с поверхностных, а не глубинных слоев океана. Из-за стока речных вод соленость морской воды в несколько раз ниже, чем в океане. «Аврора», — прерывает мое чтение бабушка, — «ты серьезно? Вика еще совсем малышка, а ты ей читаешь выдержки из чьей-то докторской диссертации. Ты и потешки почитай лучше». Я откладываю в сторону книгу, улыбаясь бабуле и смотря краем глаза на мирно спящую в кроватке дочь. На самом деле принципиально не важно, что читать ребенку. Его успокаивает материнский голос. «Я читаю такое для себя. Хочу знать о стихии романа все, хочу все понимать». Никогда не было такого желания, даже когда дедушка рассказывал о своем морском прошлом. Я просто относилась к его делу с почтительным уважением, но всегда считала, что наша женская доля — ждать на берегу, молиться и верить. А что там, в море, это уже другая жизнь, суровая, мужская, женщинам непонятная. В моем нынешнем восприятии, конечно, ничего не изменилось. Разница была лишь в том, что, думая о море, я словно бы была ближе к Роме. Когда понимаешь процессы Мирового океана, начинает казаться, что мы вовсе не на разных концах света, а совсем рядом. Вот я стою и смотрю на серую Балтику, и знаю, что капельки воды из нее могут попасть туда, где воды горячее, а воздух напитан парким зноем, туда, где он. Возможно, так же, как и я, смотрит на небо и видит звезды, пусть расклад у них и другой. В этом я тоже стала теперь более-менее разбираться. Синяки под глазами. Бабушка продолжает свою нотацию, подходит ближе, рассматривает меня, поджимая губы. Может, уже хватит с этим кормлением, а? Вон, я твою маму не кормила почти, не получилось. Молоко еще в роддоме пропало. А Вика горло дерет каждую ночь. Ты мучаешься, суешь ей ту сиську по 100 раз за ночь. Может, ей не хватает уже твоего молока? Я не спорила с бабушкой, хотя на каждый ее аргумент у меня было 100 своих. Моей малышке было уже 3 месяца, и именно в это время происходит перестройка организма ребенка. Меняется состав молока. Младенец активно растет. Это даже называется кризисом 3 месяцев. Все они капризничают. Сколько я всего перечитала про материнство, и не счесть. Конечно, всегда найдется тот, кто скажет, что простой житейский опыт не перекрыт никакими книгами. Но я верила и ценила литературу как источник знаний всех мастей, будь то Мировой океан, звезды, материнство или философия души в шедеврах великих классиков. Пошла на кухню помыть посуду. Услышала бабушкина сзади: «Иди, поспи с ней, Аврора. Нельзя так. И ночь не спишь, и днем сидишь возле нее. Изведешь себя. Золотое правило — ребенок спит, мама с ним». «У меня сейчас урок онлайн», — махнула рукой, параллельно смотря на часы. В институте удалось оформить академический отпуск. Все вошли в мое положение, но это ведь не решало главной проблемы. Дедушки больше не было. Бабушкина зарплата — смешная сумма. Мне нужно было взрослеть во всех смыслах этого слова. Я и взрослела. Помимо 2 дней в неделю в краеведческом музее в качестве экскурсовода, у меня теперь были ученики по английскому и французскому. Делала то, что получалось лучше всего. Учила детей любимым предметам, готовила их к институту, подтягивала в школе. Мне нравилась эта работа. К тому же многие сейчас переходили на формат онлайн для экономии времени. Идеальное решение для мамы в декрете. Бабуля тяжело вздыхает. Удивительная женщина. Я все еще в ее глазах маленькая девочка. Она и заботится обо мне, как о маленькой. Для нее теперь две внучки есть, и я, и Вика. И помогает она мне по максимуму. Мне даже больно морально от того, как она то и дело норовит ночью сменить меня на дежурстве с неспящей Викой. Добрая, заботливая моя бабушка. Я, наверное, не оправдала ее надежды, но она достойно приняла и это. Тот разговор на рассвете после новости о моем разрыве с Демидом и признания Ромы был последним между нами, посвященным моей личной жизни. Больше она ничего не говорила. Никогда узнала, что я беременна, никогда Роман пропал без вести. Я понимала, сколько же всего у нее на душе, и страшно была ей благодарна, что она не вываливала это на меня. У меня у самой внутри столько было невыплаканной, невысказанной боли, которую я старательно спрятала глубоко-глубоко внутрь. И пусть за спиной шептались чужие. Чужие на то и чужие. Бабушка — это другое. А еще хорошо, что были Димка с Никой. У судьбы удивительные пути. Мы познакомились с ними недавно и благодаря Демиду, а получилось, что именно они стали самыми родными и надежными. Мне очень с ними повезло, чисто по-человечески. И их забота и внимание даже на расстоянии очень греют душу. Пусть я и отвергаю категорически любые попытки перевести мне деньги, которые и так сейчас не будут лишними на новом месте. Тем более, что они все-таки решились на ЭКО. Ника прилетела на мою выписку из роддома и так очень со многим помогла, включая покупку детского приданого. Я им очень благодарна. Очень-очень. А еще благодаря Диме я имею хотя бы какую-то ниточку, связывающую меня с новостями о Роме. Вернее, новостей так и не было за все это время. Но ведь они могут появиться. А это самое главное. «Все нормально, ба. Викуля проспит часа полтора. У меня урок на 45 минут. Успею чай с конфетками попить», — улыбнулась ей искренне, выпроваживая к соседке, которая зазывала на блины с самого утра. «Иногда нужно проветриваться». И она мне давала такие возможности. И я ей. Она пошла, хоть и снова скептически вздохнула, бросив мрачный взгляд на мои синяки под глазами. Онлайн-урок прошел хорошо. Толковая девочка, трудолюбивая и мотивированная. С такими заниматься одно удовольствие. Проверила мирно посапывающую Вику в кровати. Направилась была на кухню, как вдруг в дверь позвонили. Должно быть, бабушка. Стучала, наверное, а я даже не услышала. Вот и звонит, хоть и знает, что Вика может проснуться. Открывала дверь быстро, но стараясь максимально не скрипеть замком. Правда, в дверях я обнаружила совсем другого человека.